«Что вы можете мне сказать об остальных членах клуба того времени?» Продолжал он задавать вопросы. Хеллиуэлл уже спускался по ступеням крыльца. «О, ничего особенного. Приличные молодые люди. Теперь к 30 они, разумеется, поумнели». Он явно пытался уйти от этой темы и даже перестал интересоваться, чей же значок нашла полиция. «А что вы скажете о Мортимере Тирлстоуне?» Томасу пришлось ускорить шаги, чтобы не отстать от почти бегущего по тротуару Норберта. Тот так спешил, что сбивал встречных прохожих и даже обогнал Ландо с тремя разряженными дамами. «Не видел его бог знает сколько времени», — еле переводя дух, ответил молодой человек. «Ничего вам не могу о нем сказать». «А о Финли Фитцджеймсе?» Хеллиуэлл так неожиданно остановился, что на него с разбегу налетел тоже торопившийся куда-то господин в брюках в тонкую полоску, какие носят чиновники не последнего ранга. «Простите, сэр», — привычно извинился он, хотя в этом столкновении не было его вины. «Однако вы могли бы быть поосторожнее на тротуаре». «Что?» — испуганно и непонимающе воскликнул Норберт. Он был настолько поглощен тем, что происходило между ним и полицейским, что ничего не видел и не слышал вокруг. «Кажется, я помешал вам», — наконец сообразил он. «Впрочем, вы вполне могли бы обогнать меня. Это так просто». Обиженный джентльмен поправил на голове шляпу, окинул обидчика гневным взглядом и, взмахнув зонтом, как тростью, продолжил свой путь. «Финли Фитцджеймс», — повторил Пит. «Советую поговорить с ним лично», — сосредоточившись, наконец ответил Хеллиуэлл. «Кажется, он давно куда-то задевал свою эмблему. Зачем ее хранить? А теперь прошу извинить меня. Я вижу мою семью. Вот они». Он указал на выехавший из-за поворота экипаж и сидящую в нем красиво одетую молодую женщину, которая смотрела в их сторону. С нею была пожилая пара. Мужчина занял переднее сиденье, повернутое спиной к кучеру. Дамы же устроились на заднем и смотрели вперед. Томас с легким наклоном головы поздоровался с дамами, и те тоже кивнули в ответ. Норберту предстояло выбирать: подойти вместе с Питом к экипажу и представить его, или же бросить его одного на тротуаре. Это было бы грубостью, которую потом ему пришлось бы объяснять своим близким. Чертыхнувшись про себя, он направился к экипажу с застывшей улыбкой и деланным добродушием в голосе. «Дорогая Аделаида, мама, папа, какой прекрасный день. Позвольте мне представить вам мистера Пита. Мы случайно встретились с ним в клубе. Мистер Пит, это моя жена, а это теща и тесть, мистер и миссис Джозеф Элкотт». После этого Хеллиуэлл сделал шаг к экипажу, собираясь сесть в него. «А как мистер Яга Джонс?» Как бы, между прочим, поинтересовался у него Томас. «Вы не скажете мне, где я могу его найти?» «Не имею ни малейшего представления», — быстро ответил Норберт. «Сожалею, старина, давно не видел его. Он всегда был немного чудаковат. Нас связывало скорее случайное знакомство, чем узы дружбы. Ничем не могу вам помочь». Он взялся за ручку дверцы. «А мистер Тирлстоун?» — не отступал полицейский. «Это тоже было случайное знакомство?» Прежде чем Хеллиуэлл успел ответить, его жена, наклонившись вперед, с любопытством посмотрела сначала на мужа, а затем на его спутника. «Вы имеете в виду Мортимера Тирлстоуна, сэр?» «Нет, это вовсе не случайное знакомство. Мы хорошо его знаем. Он был вчера на званом вечере у леди Вулдвилл, не так ли? Вместе с Вайолет Керк. Я это хорошо помню. Говорят, они скоро объявят о помолвке. Я это знаю, потому что Вайолет сама мне сказала». «И тем не менее, тебе не следует этого говорить, дорогая», — покраснев с укором, сказал Норберт жене. «Все-таки сами они еще не объявили об этом. Мало ли, какие могут возникнуть обстоятельства. А если это вообще неправда?» Открыв дверцу, он готов был поставить ногу на подножку, но молодая дама через его голову снова обратилась к Питу. «Я не ослышалась? Вы спрашивали, где можно найти Яга Джонса?» Томас отметил, что у нее прелестное личико и очень красивые каштановые волосы. «Да, мэм», — быстро ответил он. «Вы с ним знакомы?» «Нет, но я уверена, что Талула Фитцджеймс может помочь вам. Яга когда-то был дружен с ее братом Финли, которого мы все хорошо знаем». Аделаида посмотрела на мужа. Его взгляд должен был бы превратить ее в соляной столб. Но молодая женщина продолжала с солнечной улыбкой беседовать с полицейским. «Я уверена, если вы поговорите с ней и объясните, как это важно для вас, она сможет вам помочь. Она замечательная и очень добрая». «Это взбалмошная особа, и мне бы хотелось, чтобы ты общалась с ней как можно реже», — внезапно вмешался в беседу мистер Элкотт. «Ты слишком щедра на похвалы, дорогая». «Тебе следовало бы прислушиваться к тому, что говорят люди», — добавила миссис Элкотт. «Тогда бы ты узнала, что по мере того, как эта барышня взрослеет и не выходит замуж, ее репутация в свете падает. Я уверена, что ей делали предложение и не раз». Пожилая дама легонько махнула рукой. «У ее отца есть деньги, ее мать из хорошей семьи, да и сама девушка по-своему достаточно привлекательна. Если она в ближайшее время не выйдет замуж, начнутся толки и пересуды». «Я согласен с вами», — поспешно присоединился к разговору Хеллиуэлл. «Вполне достаточно быть просто вежливой с ней при встречах, если такие вообще будут. Она общается с такими людьми, с которыми ты никогда бы не завела знакомство. Взбалмошная — это слишком мягко сказано. Я бы сказал посильнее». В его голосе прозвучали повелительные нотки. Затем он повернулся к Питу. «Рад был встретить вас, сэр». Сев в экипаж, Норберт захлопнул дверцу. «До свидания». И молодой человек велел кучеру трогать. Томас же остался стоять под жарким солнцем на тротуаре. На первый взгляд Мортимер Тирлстоун мало походил на двух своих приятелей по клубу. Он был высок, худ и одевался так, как обычно предпочитают одеваться художники. Его длинные волосы с пробором посередине, легкая шелковая блузка, тщательно повязанный бантом галстук с длинными концами и просторный пиджак вполне создавали желаемый образ. Однако с Хеллиуэллом этого человека роднила непринужденность манер и уверенность в себе. Он знал, что хорошо смотрится, ему было удобно в этой одежде, и его внешность не просто производила впечатление, а еще и заставляла относиться к нему с той почтительностью, к какой он привык. Тирлстоун ждал Пита на пешеходной тропе, красиво вьющейся через Риджен-парк к ботаническому саду. Он стоял, запрокинув голову, и наслаждался созерцанием пронизанной солнцем дымки над верхушками деревьев. На его лице застыла счастливая улыбка. Томас искал его добрую половину утра. Но, наконец, бесконечные опросы и настойчивость суперинтенданта увенчались успехом. «Мистер Тирлстоун?» — спросил Томас, хотя был уверен, что это и есть третий член странного клуба. «Да, сэр», — ответил молодой человек, продолжая смотреть на небо. «Прекрасное утро, не правда ли? Дивные ароматы цветов, от самых простых, местных, до экзотических, чей запах доносится к нам издалека. Как прекрасна природа, и как редко мы умеем наслаждаться близостью к ней. Природа одарила нас богатством чувств, а что мы делаем? Мы о них забываем, сэр, забываем. Что я могу сделать для вас, кроме того, что уже сделал, напомнив о нашем чувстве обоняния, этом щедром даре матери природы? Несколько лет назад вы, кажется, состояли в организации, известной как «Клуб адского пламени», — начал Пит. «Организации?» Мортимер наконец опустил голову вниз и посмотрел на своего собеседника. В глазах его было насмешливое удивление. «Едва ли, сэр. Наш клуб никогда не был таким. Любые организации противны моей натуре. Они несовместимы с естественным желанием человека наслаждаться и творить. Организации — это тщетная попытка человека оставить свой след в истории мироздания, суть которого он пока не в силах понять. Поистине жалкое зрелище». Рядом с ним, гудя, лениво перелетал с куста на куст шмель. Тирлстоун проводил его восторженным взглядом. «Природа сама все организует», — продолжил он. «Мы же только зрители, глубоко невежественные, пребывающие в вечном страхе. Вернее, было бы сказать, в священном страхе. Простой страх оглупляет. Тонкая грань между ними — это чистота чувств. Однако, что вас интересует?» Питер стерялся и промолчал. «Мы говорили о клубе адского пламени, сэр. Что вы хотите о нем узнать? Ошибка молодости. Лично я сразу же вышел из него. Меня влекло к иным, более возвышенным целям. Вы хотите стать членом такого клуба?» Восторженный молодой человек пожал плечами и снова посмотрел на небо. «Тут уж ничем не могу вам помочь. Можете сами заняться его возрождением, если хотите. Не ждите, пока кто-то сделает это для вас. Начните все заново. Попытайте счастье в игорных клубах, на скачках, в мюзик-холлах, в домах с дурной репутацией и так далее. Вы везде найдете единомышленников. Выбор их не ограничен». «Так вот какой клуб вы посещали?» Томас старался казаться просто любопытным, а не наивным простачком. Он понял, что ему не удалось провести Тирлстоуна. Это оказалось для него невозможно. Тот же уставился на суперинтенданта как на диковинное растение, подлинную загадку природы. «А чего еще вы ожидали? Что там будут собираться любители садоводства и ценители поэзии? Если вы не пьете, не играете в азартные игры, не ставите на лошадей и не охочи до женщин, то зачем вам клуб адского пламени?» Шарада оказалась короткой, а разгадка быстрой. «Мне нужны имена его первых членов и сведения, где их можно найти», — ответил Пит все еще лукаве. Глаза Мортимера округлились от удивления. «Дорогой друг, зачем это вам? Клуб давно закрылся, вернее, распался сам по себе. Зачем вам все это сейчас?» Пролетела, трепеща прозрачными крылышками, бабочка. Где-то залаяла собака. Под телом убитой вчера вечером женщины обнаружен значок клуба адского пламени, ответил полицейский. «Господи, и что об этом удивительного?» Его собеседник трагически свел брови. «Почему это вас так тревожит? Она ваша родственница?» «Тогда выражаю вам свое соболезнование». Он великодушно протянул Питу руку в знак искреннего сочувствия. «Нет-нет», — воскликнул тот, даже растерявшись. «В таком случае, случайно, вы не из полиции?» «По вашему виду, этого не скажешь». «Итак, вы из полиции?» Это даже развеселило Тирлстоуна, как нечто, имеющее особый тайный смысл для посвященных. «Как это ужасно! Чье имя я должен вам назвать? Я ничего не знаю об этом убийстве. Кем была убитая?» «Ее имя Ада Маккинли. Она была проституткой». На лице Мортимера появилось выражение некоего сожаления, чего Томас не заметил на лицах Финли Фитджеймса и Норберта Хеллиуэлла. Тирлстоун внезапно изменился и стал совершенно серьезен. Больше на его лице не было ни тени легкомыслия и добродушного подшучивания. Оказалось, что под этой маской скрывалась твердая и сосредоточенная натура. Глаза Мортимера сузились, а тело как бы застыло, и Пит вдруг почувствовал дыхание холодного ветерка, от которого, казалось, зашелестели и закачались головки цветов. «Нас было всего четверо, и на значке каждого из нас стояло его имя». Тирлстоун говорил неестественно ровным голосом. «Вы хотите сказать, что нашли мой значок?» «Нет, сэр». Молодой человек оттаял и не смог скрыть явного облегчения. «Я рад. Он давно, много лет, не попадался мне на глаза». Мортимер сглотнул. «Никогда не знаешь, что может случиться». Он посмотрел на суперинтенданта с любопытством и тревожным ожиданием. «Чей же это значок? Я не верю, что кто-то из нас настолько глуп». Он не договорил фразу, но ее смысл был ясен. Мимо прошла парочка. Гравий дорожки громко хрустел под их ногами. «Я уже повидался с мистером Фитцджеймсом и мистером Хэллиуэлом», как бы, между прочим, обронил Пит. «Но не смог найти Яга Джонса». «Это будет непросто». На этот раз в голосе Тирлстоуна была полная уверенность. «Почему?» «Если бы вы знали Яго, то не задавали бы этого вопроса». «Я его не знаю». «Так почему же?» «О...» Мортимер с беспомощным видом пожал плечами. «Возможно, я осведомлен об этом еще меньше, чем думаю. Однако это ваше дело найти его, а не мое, слава богу». «И все же, где его искать?» — настаивал Томас, мало надеясь на успех. Он не ошибся, увидев очередное пожатие плечами и удивленный взгляд собеседника. «Понятия не имею. Право, я не знаю. Где-нибудь на улицах, в трущобах. Я помню, как однажды он говорил мне это сам. Не знаю, в шутку или серьезно». Тирлстоун, снова запрокинув голову, обозревал небосклон, как бы давая Питу понять, что разговор окончен. Суперинтендант зашагал прочь по парку мимо гуляющей публики. Он обогнал офицера в отпуске, обрядившегося в красный мундир и белые брюки. Его начищенные мелом медные пуговицы ярко горели на солнце. Дал пройти стайке молоденьких девушек в нарядных светлых муслиновых платьях с кружевами. На них не без зависти поглядывала молоденькая няня в крахмальном фартучке, катившая перед собой детскую коляску. Откуда-то доносились звуки шарманки. В 4 часа пополудни Томасу Питу наконец удалось перекусить. Он чувствовал, как устал, резало глаза и раскалывалась голова от недосыпания и постоянного напряжения. Суперинтендант не верил в то, что Яго Джонс намеренно подставил Финли Фитцджеймса, подкинув его вещи в комнату проститутки. Все это еще требовало доказательств, хотя пока такая вероятность не сбрасывалась со счетов. Поэтому Пит решил, что пора снова нанести визит в особняк на Деваншир-стрит и справиться у вежливого дворецкого, нельзя ли повидаться с мисс Талулой Фитцджеймс. По его предположениям, в этот час дня юная леди должна быть дома и готовиться к вечернему выезду в гости или к другим светским развлечениям. Она вошла в малую гостиную, шурша пышными юбками бледно-розового, почти белого платья, украшенного на корсаже розой и бантом с длинными концами. Будь ее лицо чуть круглее, а его выражение не столь смышленым, и Талула была бы воплощением девичьей невинности. Однако, хотя Томас и не понял этого сразу, эта девушка была полна решимости и вызова. Когда она стремительно появилась в дверях, а войдя тут же остановилась, не выпуская ручку двери, у суперинтенданта не осталось в этом никаких сомнений. «Что я вижу?» — удивленно воскликнула мисс Фитцджеймс. «Вы снова здесь. Я слышала о смерти этой несчастной женщины, но у вас нет никаких оснований считать, что Финли имеет к этому отношение. Это полнейший абсурд. Зачем ему это делать? Мама, например, уверена, что он и близко не подходил к этим ужасным кварталам. Вам не кажется, что порой наши родители напоминают хорошую пару лошадей в упряжке? Они отлично смотрятся, все восхищаются ими, а лошади видят лишь то, что позволяют им видеть шоры. Мы всегда зашориваем наших лошадей, чтобы не глядели по сторонам и, не дай бог, чего-нибудь не испугались». Пит, как ни старался, не смог удержаться от улыбки. «Собственно, я пришел к вам всего лишь за адресом мистера Яга Джонса», — успокоил он молодую барышню. Он заметил, как под тонким шелком платья настороженно напряглось и застыло тело девушки, и представил себе ее руку, судорожно сжимавшую в этот момент дверную ручку. Очень медленно Талула выпрямилась и отошла от двери на несколько шагов. «Зачем?» — спросила она. «Неужели вы думаете, что это сделал Яго? Вы не представляете, насколько нелепы ваши подозрения. Уверяю вас, я бы скорее подумала на принца Уэльского, чем на него. Если хорошенько поразмыслить, то это более вероятно». «Вы очень высокого мнения о мистере Джонсе», — с удивлением заметил Пит. «Не то чтобы так». Девушка отвернулась и солнечный луч из окна ярко осветил ее необычное лицо в профиль. Нос, пожалуй, длинноват, рот крупный, щедрый на улыбку. В темных глазах блеск, говорящий о том, что этой натуре не чужды сильные эмоции. «Он, видите ли, он слишком благочестив и порядочен, и поэтому бывает скучен». Мисс Фиджеймс намеренно не поворачивалась, продолжая смотреть на залитый солнцем сад и трепещущую листву деревьев. «Он не способен на что-либо подобное», — продолжала девушка. «Они с Финли примерно одного возраста. Когда брату было 20, а мне 12, дружить с Яго было интересно и весело. Он знал множество шуток, умел изображать всех, кого угодно, и не только внешне, он менял даже голос». Она намеренно небрежно пожала плечами, словно разговор о Джонсе мало ее интересовал. «Теперь он стал религиозным человеком, посвятил себя благотворительности и спасению души». Талула вдруг резко повернулась к Питу. «Почему церковь делает из людей таких зануд?» «Церковь?» Ее собеседник не мог скрыть своего удивления. «Как будто вы этого не знаете». «Впрочем, возможно, вам это и неизвестно». Финли поступил глупо, когда сказал, что сейчас ничего не знает о бывших членах клуба «Адского пламени». Возможно, он хотел таким образом уберечь остальных от неприятностей. Это мог быть любой из них, например, Норберт Хэллиуэлл, или Мортимер Тирлстоун, или еще кто-либо. Мисс Фитцджеймс тряхнула головой. «Но это не Яго и, разумеется, не Финли. Наиболее вероятно, что эта женщина когда-то похитила значок, а потом ее убили. Ведь такое тоже возможно, не так ли?» Девушка с вызовом посмотрела на Пита. «Но в таком случае зачем им понадобилась эмблема Финли, когда у каждого из них есть свой?» «Не думаю, что здесь был злой умысел», — согласился Томас. «Однако гравировка имен настолько мелка, что прочесть ее довольно трудно. Можно по ошибке поменяться значками». «О!» — выдохнула Талула с облегчением и опустила плечи. «Конечно! Я об этом не подумала. Где я могу найти мистера Джонса?» «Церковь Святой Марии в Уайтчепеле». У полицейского перехватило дыхание от неожиданности. Он знал эту церковь. Она была в нескольких ярдах от Пентекост-Элли. Олд-Монтегю-стрит шла параллельно Уайтчепел-Роуд и далее переходила в Майл-Энд. «Понимаю. Благодарю вас, мисс Фиджеймс». «Что с вами? Почему у вас такой вид? Церковь Святой Марии для вас что-то значит? Я вижу это по вашему лицу. Вы знаете ее?» Не было никакого смысла лгать ей. Женщина была убита в переулке, который выходит на Олд-Монтегю-стрит, объяснил суперинтендант. «Это так близко от церкви?» Девушка была взволнована и, должно быть, испугалась, что Пит мог заподозрить ее в знакомстве с этим кварталом. «Да, близко». «О!» Талула снова отвернулась, и теперь Томас видел только изгиб ее шеи. «Вам не удастся обвинить Яго. Если бы он обратился к такой женщине, как эта, то только с единственной целью — спасти ее душу». В ее голосе звучали горечь и боль. «Надеюсь, она умерла не от скуки?» «Нет, мисс Фиджеймс, ее задушили». Девушка поморщилась. «Как жаль, что я ничем не могу помочь вам», — тихо сказала она. «Но я действительно ничего не знаю». «Вы дали мне адрес мистера Джонса, за что я вам премного благодарен», — произнес суперинтендант. «Спасибо, что приняли меня в такой неудобный для вас час. До свидания». Она не ответила, а лишь молча смотрела на него, пока он не закрыл за собой дверь. Только после 6 вечера Питу удалось вернуться в Уайтчепел и зайти в церковь Святой Марии. Церковный служащий сообщил ему, что викарий ушел навестить больного на Кок-стрит, и что если Пит не найдет его там, то пусть попробует зайти на Чиксент-стрит. Солнце уже скрылось за островерхими закопченными крышами многоквартирных домов, Асфальт все еще отдавал вечернему воздуху и свой жар, и свои прокисшие запахи. В сточных канавах лениво текла тяжелая, полная отбросов вода. Это был все тот же недобрый памяти Уайчепилл, где пару лет назад, примерно в это же время года, убийца-маньяк зверски убил 5 женщин и оставил их растерзанные тела на мостовой у всех на виду. Его так и не поймали. Он исчез столь же внезапно, как и появился, словно извергнувшая его бездна ада разверзлась и снова приняла его. Направляясь в сторону Кок-стрит, Томас Питт проходил мимо женщин в дверных проемах и видел на их лицах то особое выражение ожидания и готовности, которое безошибочно говорило об их профессии. Взгляд полной откровенности и вызывающий изгиб бедра каждой из них пронзительно контрастировали с усталым безразличием их соседок по кварталу, только что закончивших смену работниц фабрики или занятых своим нелегким трудом прачек, сгибающихся под грузом мокрого белья, склонившихся над чанами, где оно кипятилось, выколачивающих его вальком или отжимающих тяжелые простыни натруженными руками.